последнее время представители южнокорейской власти отчаянно пытаются реализовать так называемую госполитику о координации действий в оказании нажима на Корейскую Народно-Демократическую Республику. Соединенные Штаты Америки один за другим посещают представителей службы безопасности Чхонвады и Министерства иностранных дел, которые выпрашивают их помощь для этого. 16 января по инициативе исполняющего обязанности президента Фан Гюана в Сеуле было создано внеочередное заседание послов, которые работают в США, Японии и других соседних странах и Организации Объединенных Наций. На заседании Фан Гюан сказал, что положение на Корейском полуострове дестабилизируется из-за быстрого развития ядерной и ракетной технологии Северной Кореи и наблюдается признак ее стратегической провокации. Необходимо оказать на Северную Корею всесторонний дипломатический нажим, чтобы добиться ее денуклеаризации, подчеркнул Фан Гюан и призвал участников заседания активизировать обмен мнениями и политическую координацию действий с Соединенными Штатами. Представители Комитета дипломатии и объединения целой группой посетили США для участия в инаугурации американского президента, где обсуждали с представителями американской власти о ядерном вопросе Северной Кореи и вопросе укрепления союзнических отношений между Южной Кореей и США.